Глава 16. «Вольно!» — скомандовал Веспасиан, и Катон расставил ноги на ширину плеч и сцепил руки за спиной. Он находился в личной ставке легата посреди небольшой группы палаток, где размещался походный штаб 2-го легиона. Боковые панели были приподняты, и внутрь проникал ветерок, ерошивший кончики тонких волос Веспасиана. Он сидел, откинувшись на стуле, а рядом на табурете устроился писец, держа на коленях вощеные таблички. «На тот случай, если ты не вполне понимаешь ситуацию», — резко заговорил Веспасиан. «Да будет тебе известно, что командующий проводит расследование вчерашних событий. Он считает, что его приказы не были выполнены должным образом, в результате чего с поля боя удалось спастись нескольким тысячам вражеских воинов, включая, насколько нам известно, и самого Каратака. Если бы врага остановили возле Брода, вся его армия была бы вынуждена сдаться, и нам удалось бы обойтись без резни, случившейся, когда он попытался прорваться. В результате этой оплошности кампания против Каратака неоправданно затягивается, а империя лишилась пленников, стоимость которых могла составить миллионы сестерциев. Надеюсь, Центурион Квинт Лициний Катон, ты осознаешь всю серьезность положения?» Легат сделал паузу. По невыразительному тону Веспасиана Катон догадался, что те же самые слова он говорил и остальным, побывавшим на допросе Центурионом. Катон достаточно хорошо понимал серьезность ситуации, однако подобное формальное обращение легата придавало всему происходящему угрожающий, даже зловещий смысл. Он откашлялся, прочищая горло. «Так точно, командир. Я понимаю». «Хорошо. А теперь, Центурион, я требую, чтобы ты описал все вчерашние передвижения и действия третьей когорты, как ты это видел. Потрудись излагать все так, чтобы писец мог заносить твои показания на табличке. Чрезвычайно важно, чтобы эти записи были максимально точными». «Да, командир». Катон сосредоточился и начал подробнейшим образом рассказывать о том, как когорта дошла до аванпоста, о том, что они там обнаружили, о том, как Центурия Макрона получила приказ раздобыть в разоренной крепости инструменты, какие найдутся, выступить к Броду и сооружать заграждение, чтобы затруднить врагам переправу, после чего занять позиции и ждать прибытия остальной когорты, которая отправилась в погоню за налетчиками, мстя за гибель воинов гарнизона. Не моргнув глазом, он поведал о том, как Максимий приказал ослепить пленных, после чего осмелился задать вопрос. «Командир, был ли кто-то послан на поиски этих пленников?» «Да. Нынче утром туда отправился кавалерийский отряд, чтобы избавить их от страданий». «А-а-а. Пожалуйста, продолжай». Катон рассказал о том, как когорта форсированным маршем направилась к Броду и перешла на бег, увидев, что Центурия Макрона подверглась вражескому нападению. О том, как бойцы Макрона у них на глазах отступили, соединившись с когортой, выстроившейся на берегу, чтобы попытаться остановить продвижение врага. О том, что это не удалось, и под натиском врага когорта вынуждена была с боем отступить в направлении основных сил 2-го легиона. Когда он закончил, Веспасиан кивнул и, взяв у писца табличку, перечитал показания Катона. Несколько раз легат сверял текст с записями предыдущих допросов. Потом сам взял чистую табличку и стело, чтобы сделать несколько дополнительных пометок, и лишь после этого снова поднял взгляд на Катона. «Еще несколько вопросов, Центурион, и можешь быть свободен». «Слушаю, командир». «В крепости, когда Центурион Максимий отдал приказ преследовать налетчиков, указали ли ему ты или кто-то другой из Центурионов, что такого рода действие будет прямым нарушением приказа, отданного когорте?» «Я промолчал, командир. Будучи младшим Центурионом и по возрасту, и по выслуге, я не счел себя вправе обсуждать распоряжение командира когорты. Остальные Центурионы тоже не возражали, за исключением Макрона. Он единственный пытался указать, что когорте предписано прибыть к Броду в установленное время, и мы уже опаздываем». Веспасиан поднял бровь. «Но из походного лагеря когорта выступила вовремя. В чем же причина задержки?» «По моему мнению, отряд маршировал медленнее, чем я привык, командир». «Кто-нибудь еще это заметил?» «Может быть, кто-то и говорил, но я не припоминаю». «А Максимий?» «Не могу знать, командир». «Хорошо». Легат сделал еще несколько пометок и, переместив палец к нижней части таблички, задал следующий вопрос. «Максимий приводил какие-либо доводы в пользу своего решения пуститься в погоню за налетчиками?» «В этом не было надобности, командир. Он командовал когортой». «Понятно. Скажи, почему, по-твоему, командир когорты проигнорировал предостережение Центуриона Макрона и все-таки пустился в погоню?» Катон понимал, что сейчас ступает на весьма зыбкую почву и должен продумать каждое слово, прежде чем отвечать легату. «Полагаю, он был взбешен из-за расправы, которую варвары учинили над гарнизоном крепости». «Он солдат и наверняка видел мертвецов и раньше, разве не так?» «Так точно, но, кажется, командир гарнизона был его другом, хорошим другом». «То есть, по-твоему, он нарушил приказ, поддавшись эмоциям?» Катон замер. «Скажи он «да», и его показания могут стать губительными». «Не могу знать, командир». «Не исключено, что Центурион Максимий счел, что этот отряд может быть опасен для когорты, если нападет на нас с тыла, пока мы будем оборонять брод. Возможно, он стремился устранить угрозу». «Возможно», — повторил за ним Веспасиан. «Но ты этого не знаешь, потому что он об этой угрозе ничего не говорил, так?» «Так точно, командир», — Веспасиан фыркнул. «Тогда придерживайся того, что ты знаешь точно, а не высказывай догадки». «Прошу прощения, командир». «Далее. Когда вы приблизились к броду и увидели, что вражеская армия штурмует остров, можешь ты сказать, что Центурия Макрона оказывала врагу ожесточенное сопротивление?» «Ожесточенное сопротивление?» «Ладно, выразимся по-другому. Как долго они пытались защищать переправу после того, как увидели, что остальная когорта на подходе?» Катон мгновенно уразумел значение этого вопроса и впервые за все время разговора испугался за своего друга. «Мне трудно судить об этом, командир. Я двигался в хвосте колонны». Веспасиан вздохнул и похлопал стилом по табличке. «Когда ты подошел достаточно близко, чтобы все видеть, они защищали брод?» «Нет, командир. Они отступали к берегу, а сам Макрон с небольшим отрядом прикрывал отступление. Центурия с боем отходила на соединение с остальной когортой». «А что, с того места на дальнем берегу, где ты находился, этот бой был виден?» «Не вполне, командир». «Не вполне?» «Обзор частично закрывали деревья, командир». «Таким образом, ты не можешь точно сказать, был Макрон отброшен превосходящими вражескими силами или просто покинул занимаемую позицию?» Катон ответил не сразу. Он просто не мог. Впрочем, ответь он отрицательно, это хоть и не обвинило бы друга, но вряд ли смогло бы ему помочь. «Ты знаешь Макрона, командир? Знаешь, какой он солдат и какой человек? Он никогда не отступит без боя и будет держаться до последнего. И даже тогда это не имеет отношения к делу, Центурион Катон», — прервал его Веспасиан. «Я по-прежнему жду от тебя прямого ответа на заданный мною вопрос». Некоторое время Катон беспомощно смотрел на легата, после чего пробормотал. «Нет, битвы на острове я видеть не мог». Веспасиан сделал еще одну пометку, после чего пристально посмотрел на Катона. «Ну вот», — подумал молодой центурион, — «сейчас будет самое главное. Самый опасный вопрос легат наверняка приберег напоследок». Катон постарался сосредоточиться. «Ну, осталось прояснить совсем немного, и я тебя отпущу. Как я понимаю, по прибытии к броду третья когорта предприняла попытку остановить врага». «Так точно, командир». «И насколько, по твоему мнению, эффективной была оборона?» Не успел Катон сформулировать объективный ответ на этот вопрос, как перед его мысленным взором возникла картина отчаянной кровопролитной схватки. «Противник значительно превосходил нас числом, командир. Мы были вынуждены отступить». «Вынуждены?» «Так точно, командир. После того, как они вытеснили нас с брода, возникла угроза, что они зайдут с флангов. Нам пришлось отойти и перестроиться, иначе бы нас перебили». «А тебе не приходило в голову, что, проявив третья когорта побольше решимости и стойкости, битва могла бы завершиться для нас полным успехом?» «Командир, кто спорит? Сумеем мы продержаться, результат был бы иным. Но при всем моем почтении тебя там не было». Писец нервно втянул ноздрями воздух и боязливо покосился на легата. Веспасиан был разъярен. Где это видано, чтобы самый младший центурион легиона так говорил с легатом? Некоторое время он продолжал буравить Катона взглядом, но потом щелкнул пальцами и велел писцу. «Эту последнюю фразу сотри. Ее в отчете быть не должно». Писец перевернул стело и использовал плоский конец, чтобы стереть оскорбительные слова. А Веспасиан тихо обратился к Центуриону. «Принимая во внимание твой послужной список и предыдущие заслуги, я оставляю эту твою выходку без последствий. Но имей в виду, в другой раз я не буду столь снисходителен. Предписываю тебе, как и всем остальным, оставаться в лагере. Больше никакого купания. Тебя могут вызвать в любой момент, без предварительного уведомления. Свободен!» «Есть, командир!» Катон вытянулся по стойке смирно, отдал честь, четко повернулся кругом и вышел из палатки, после чего побрел в расположение третьей когорты. А босс с провиантом подоспел еще раньше днем, и легионеры, наскоро подкрепившись, ставили палатки. Вместо разложенного на земле кучками снаряжения в лагере появились сотни палаток из козьей кожи, тянувшихся ровными рядами по обе стороны преторианской дороги. Солдаты перетащили снаряжение внутрь, и теперь или спали в тени палаток, или, собравшись небольшими группами, тихонько болтали о чем-то своем, греясь на солнышке. Добравшись до расположения своей центурии, Катон убедился, что его бойцы тоже устроили лагерь как положено, поставив палатку и для него. Зайдя внутрь, он начал расстегивать ремни, но тут падавший через открытый полог солнечный свет загородила тень. Катон поднял взгляд и увидел Макрона. «Вот смотрю, ты вернулся. Как дела?» «Хреново. Похоже, я все время говорил не то, что надо». «Понимаю», — промолвил Макрон с горькой улыбкой. «Хотя обычно ты в разговоре не теряешься». «Да и сейчас вроде как не терялся. Только, сдается мне, ничто из этого, что я говорил, не имело значения. Похоже, легат уже составил свое мнение о том, что произошло». Катон прекратил возиться с пряжками и уставился в землю. «Думаю, у нас неприятности. Большие неприятности».